Глава 15. Над погруженным в землю осколком того, что когда-то было грозным оружием богини огня и вулканов, неслась по небу луна. И посеченный, покореженный серп, ее старое оружие, светил ей почти забытой надеждой. Под его защитой спали трое, совершившие почти невозможное, несущие благословение матери Хиды. Там спали те, кто способен вернуть миру мир. Спал человек, сутью своей схожий с ее братом Ветой Океаном, сумевший взять его Фису и несущий на себе благословение доброй половины народа Тимавеш. В старых богах Лортаха почти не осталось силы, но надежда всегда придает сил. Око Жар всегда одной рукой карала, а другой награждала, третья отбирала, а четвертой дарила. Она была богиней пожаров и богиней домашних очагов, раздора и мира. На теплых ее землях росли целебные плоды и рождались здоровые люди. Те, кто ел плоды, напитанные жаром Оки, становились точнее, быстрее и сильнее. Что она, слабая, поверженная, могла дать тем, кто мог вернуть ее миру мир? Только покоя и сил, точности в руках и скорейшего исцеления. Макс открыл глаза и в первое мгновение поразился мягкой, умиротворяющей тишине, царившей вокруг. Он лежал на боку на широкой лавке, а принцесса спала напротив, подложив ладонь под щеку, подтянув к животу колени и накрывшись крылом. Ее лицо в золотистом свете было чумазым и спокойным. Спокойным было и дыхание, а губы мягко приоткрытыми. Он некоторое время смотрел на эти губы, просто любовался, приходя в себя после сна, отстраненно удивляясь, насколько отдохнувшим себя ощущает. Перевел взгляд на причудливое, образованное расщелиной в коре окно. Сквозь едва заметное сияние было понятно, что снаружи глубокая ночь. Нежно и тоскливо пела какая-то пташка, покрикивали ночные ящеры, ветерок шуршал большими листьями старых папоротников, шелестела трава. Сонно и расслабленно было Максу, и он снова посмотрел на Алину. На ее одежде на рукавах виднелись бурые пятна, кровь. То ли ее, которую она отдала ему, то ли того человека, которого убила. Он не хотел для Алины такого опыта, но хорошо, что научил, что у нее не дрогнула рука. Она зашевелилась, губы затрепетали, и Макс прикрыл глаза. Сон слетел окончательно, и реальность ударила по жилам адреналином, застарелым страхом и глухой решимостью. Последний день. Последний рывок. Скоро она будет в безопасности, а на туре за ней есть кому присмотреть. Четыре присмотрит. Он мотнул головой, с некоторой виной понимая, что только сейчас вспомнил про дракона, неслышно встал и направился к нему. Мастер спал на животе, подложив руку под голову, и сердце билось ровно и хорошо, и дыхание было дыханием здорового человека. Оно чуть изменилось. Четыре за какое-то мгновение почувствовал, что кто-то подошел, вынырнул из сна, осознал, что это Трот, и снова уснул. Макс провел руками над его телом, и вновь пришла пора удивляться, потому что не было никакого остаточного воспаления, постшокового состояния. Если бы Трот своими руками не сращивал вчера подранную на лоскуты спину, он бы сказал, что Чет практически восстановился. Нужно еще немного времени, и о ранах не будет ничего напоминать. Макс мягко ступил назад. Восстановился или нет, а хороший долгий сон дракону, который спал последние дни часа по два, точно не повредит. Тишина и мерное дыхание спящих звало снова лечь, закрыть глаза, немного отдохнуть, немного отодвинуть реальность, но разум говорил, что ему слишком мало осталось времени, чтобы тратить его на сон, а тело напоминало, что у него есть свои надобности, что он грязен до невозможности, что хочет пить и жить. Макс посмотрел на принцессу и тронул языком пересохшие губы, зашарил по поясу в поисках фляги. Сколько же силы таится в красной крови, если даже здесь, в чужом мире, разбавленная пополам кровью другой стихии, она настолько усилила и его щит, и его способности? Или дело в том, что они женаты? Как было бы интересно изучить этот феномен, понять, как бы сработала она в натуре? От этой мысли Трод дернулся, ощущая холодок в сердце. С силой потер глаза пальцами, вспомнил, что фляга осталась снаружи, там, где они латали четыре. «Сегодня последний день. О чем ты думаешь?» Под глазами принцессы залегли тени, и скулы были так резко очерчены, как бывает у постоянно недоедающих людей. «Думай о другом. О другом. О насущном. Нужно разжечь костер и добыть птицу на бульон. И порыться в припасах Тимавеш. Об этом думай. Думай о том, как довести Алину в целости. О том, сколько же в ней упорства, потому что непонятно, как она держится. Да, поставить котелок и к реке. Не тратить время на сожаление и страх. Нужно встретить смерть хотя бы не грязным, как свинья». Он повернулся к двери. Птицы снаружи пели мелодично и нежно. Не утренняя пробуждающая песня то была, а тихая колыбельная. Принцесса снова зашевелилась, перевернулась на живот, крыло соскользнуло на пол, и Алина едва заметно поморщилась. Трод, мягко, аккуратно ступая, подошел к ней, присел рядом и повел руками над крылом, укрепляя потянутые связки и залечивая микронадрывы в мышцах. «Ей бы покоя! Да, один день остался. Один день!» Он потянулся, чтобы погладить черные перья, и едва успел остановить себя. Еще не хватало разбудить. Пусть спит. Один день остался. Если он все сделает правильно, завтра она проснется уже в безопасности. Около папоротника росли кусты осидши, и Трод наклонился, сорвал одну оранжевую ягоду, другую, улыбнулся сладко-кислому вкусу и пошел в соседний дом искать припасы, а затем, когда над костром уже побулькивал хитиновый котелок со свежеощипанной птицей, направился к реке. Родник, из которого Макс набирал воду, оказался совсем крошечным. Не вымоешься, хватит только напиться. По пути он зашел в один из домов папоротников, порылся в сундуках, добыв чистую одежду и цветастое полотно под полотенце. И, дойдя до опушки леса, на мгновение притормозил. Между лесом и рекой лежал луг. В шелковистой траве под фиолетовым небом пробегали золотистые отблески. Ночные маленькие цветы сияли туманными пятнышками. Осколок серпа Окижар был шириной 50 метров, не больше. Но там, где он пересекал реку, вода тоже едва заметно светилась золотом. Трод бросил одежду и полотно в траву, разделся, вошел в воду. Теплое, как парное молоко. Чистое. Блаженство. Вспыхивающие мягким светом струи огибали большие валуны, которые выступали из воды то тут, то там, а по полосам мха и обнажившимся песчаным берегам видно было, что ранее вода была 1-1.5-2 метра выше. Сейчас она текла вспять. Слева, за отдаленной золотистой границей, продолжал шуметь гигантский водопад. То воды все еще извергались в котлован, образовавшийся после удара копья бога Омира. Но здесь, под защитой старого оружия, было спокойно, и течение почти не ощущалось, оно пускалось вскачь за границей. Пришлось, прихватив с берега песка для промывки, пройти между валунов 20 шагов, прежде чем воды оказалось хотя бы по пояс. Макс натирался песком и смотрел на другой берег, туда, где в 30-40 метрах от реки заканчивался осколок. Там, за следом от копья Омира, которое образовало ров, заполненный водой, и редкими деревьями в свете лун, виднелся лагерь наемников, а меньше чем в 0.5 километра большой сияющий портал, к которому им предстоит пробиваться. Макс видел патрули, которые не замечали его, сотни спящих стрекоз, шатры и тхаухонгов, слышал отдаленное, словно сильно приглушенное границей верещание, и понимал, что каждый шаг после того, как они выйдут за безопасную зону, может стоить им жизни. Трод выдохнул, расслабляя тело и изгоняя страх, жалея, что не может сейчас сразиться с Четом. Бешеная нагрузка и клинки мастера быстро выбили бы из него ненужные эмоции. Окунулся с головой, вынырнул, отфыркиваясь, и вновь начал отмываться. Все-таки полноценный сон и чистота — одни из самых изысканных удовольствий во всей Вселенной. Они проигрывают только азарту решения сложнейшей задачи — открытием, изучению границ своего дара, преодолению себя. И все это — ничто по сравнению с ощущением пальцев Алины Рудлок в его руке. Он закрыл глаза и нырнул снова. Один день остался. И она будет жить. Алина. Непростые сны снились в эту ночь пятой принцессе дома Рудлок. Тяжелые, странные. То бесконечно шла она по хлюпающей грязи, раздвигая речную траву. Картинка менялась, и опускалось сверху гигантское копье бога Омира. Следом отчего-то она оказывалась на туре и видела, как колдует рядом Димка Поляна, наблюдала свои руки, огромные, широкими ладонями, с которых срывается ввысь поток стихии, и над головой образуется большая туча. Видела страшных Невидши и Тхаухонгов, Стрелковского с оружием, кровь и грязь, опять Димку, раненого, окровавленного у туши инсектоида, снова свои руки в крови друга. То слышала свой голос. «Матвей, мы дошли, дошли!» А руки становились тонкими, девичьими, вот только держали они нож, и снова убивала она во сне человека, чувствуя, как его кровь липнет к ее коже. Но когда сердце начинало выпрыгивать из груди, и ей хотелось кричать, сон вдруг окутывало золотистое сияние. И тогда они хохотали с Полей, бегая по яблоневому саду, или сидели за столом с сестрами, или держала она за руку лорда Трота, и он смотрел на нее нечитаемым внимательным взглядом. И на сердце становилось тепло и легко, и прочь отступали страх и боль, отступали терзающие душу образы, и сон становился целительным и сладким. Пока не накрывало ее ощущение невыносимого одиночества, непоправимого, страшного, и не рыдала она на больничной койке, глядя на недвижимое тело рядом. И снова, словно кто-то мягким теплом окутывал ее сердце, заставляя кошмар подергиваться дымкой, верить, что этого не будет, не случится, что не может случиться. Кто это? Отчего она проснулась? Был это птичий крик или легкий звук шагов, или ощущение чего-то взгляда, который мягко выдернул ее из сна, заставил глубоко вдохнуть свежий, пахнущий сочной древесиной и травой воздух. Так ей было хорошо и спокойно, что Алина повернулась на бок, накрывшись горячим крылом, и продолжила нежиться и потягиваться на твердой лавке, не открывая глаз и слушая, что происходит вокруг. Только ресницы от чего-то были мокрыми, да на краю памяти таял страх. Принцесса втянула носом воздух. К запаху травы и дерева отчетливо присоединился дымок, к шелесту травы и пению птиц, ровное дыхание кого-то спящего неподалеку. Она снова глубоко вдохнула и ощутила сладковато-кисленький ягодный аромат. Приоткрыла один глаз, прижавшись щекой к ложу, и увидела на полу у своей лавки флягу и деревянную плошку, на которой лежал скрученный плотный папоротниковый лист, заполненный оранжевыми ягодами. Алина улыбнулась и часто заморгала, садясь на лавке. За окном было темно, напротив спал Четыре, лицом вверх, вольготно развалившись и раскинув руки, свисающие до пола. Значит, Трот готовил снаружи. Принцесса моргнула еще раз, чувствуя, как мотает ее от счастья к сознанию реальности, сделала несколько глотков из фляги, а затем подхватила зеленый кулек и, откинувшись на стенку, положила первую ягоду в рот. Она была теплой и изумительно вкусной. И Алина, чувствуя, как ягода за ягодой растекается во рту сладость и терпкость, закрыв глаза, вспоминала все с самого начала. Как она, голая, испуганная, пряталась в лесу и ела такие вот желтенькие незрелые ягоды. Тут они были оранжевые, заметно крупнее и слаще. Как пришел за ней Трот, надел на нее рубаху и провел ее долгим путем, который перекроил и ее, и его, и сделал их невозможно близкими. Что бы ни было дальше, этого уже не изменить. Кулек опустел, Но Алина еще долго сидела, закрыв глаза, вспоминая их путь, наслаждаясь ощущением, что никуда не нужно бежать, что здесь безопасно, несмотря на лагерь иномирян и близкий портал, который она ночью, бегая за водой, видела на противоположном берегу. Стоило вспомнить о портале, и принцесса осознала, что к аромату ночного леса и готовящейся еды примешивается едва заметный запах засохшей крови, чужой крови. Алина посмотрела на свои руки, но они, слава богам, были чистыми, отмыла вчера, когда наполняла фляги в реке. Зато и рукав, и подол рубахи были в крови, а нож остался в теле того, кого она убила. Все же из автомата это проще, когда не видишь лиц, не запоминаешь их. Она на секунду прижала руки к лицу, силой вжимая ладони в глаза, останавливая выступившие слезы. Тело заныло, кожа вдруг показалась очень чувствительной, зазудела, требуя смыть кровь. Ужас, грязь, страх. Отчаяние, потому что он сегодня перестанет быть.